Глава 5. 9 февраля 2017 года. 9:00. Утром выглянуло солнце и ударил мороз. Снег на земле и на ветках деревьев искрился. Слепил глаза, но дышалось легко и свежо. Во время вчерашней оттепели снег немного подтаял, а теперь снова замерз плотной коркой, по которой получалось идти даже без лыж, поэтому Войтах решил не брать их с собой. Он даже придумал легенду, объясняющую, зачем ему срочно нужно в лес, на тот случай, если на пути снова возникнет Тамара Игнатьевна и поинтересуется, куда это он собрался. Легенда была не слишком убедительной, а потому он обрадовался, когда удалось покинуть пансионат, никого не встретив. В лесу Войтах шел неторопливо. Времени до урока было достаточно, хотелось осмотреться получше. Вчера он не смог полностью сосредоточиться на своих ощущениях. Сбивало присутствие Саши, болтовня Ивана. Сейчас же он оказался наедине с собой и со случившимся в этом лесу. Наверняка что-то почувствует даже без видений. На самом деле Войтаха что-то беспокоило в школе с самого приезда. Сначала он никак не мог разобрать ворох ощущений, накрывших его. Едва они втроем переступили порог старого дома. Но этой ночью, лежа в постели без сна, он наконец понял, что главным чувством здесь была безысходность. Дикая, всеобъемлющая тоска от того, что что-то должно случиться. А он никак не может на это повлиять. Словно бегут по кругу стрелки гигантских часов, и невозможно их остановить. Даже если схватить руками, придержать, то стрелки останутся на месте, а время все равно будет идти вперед. А потом острые грани разрежут кожу на ладони и снова помчатся по кругу. До того места, где обнаружили вторую жертву, а его вчера настигло видение, Войтах дошел довольно быстро, и без метки в телефоне он нашел бы его. Через густые ветки деревьев солнце пробивалось не так хорошо, а потому снег подтаял мало, следы, оставленные вчера, почти не изменились. Даже то место в сугробе, куда он упал после видения, было хорошо видно. На этот раз снимать перчатки Войтах не рискнул. Во-первых, в этом уже не было необходимости. Дополнительные видения посещали его редко. Скорее всего, он опять получит то же, что и вчера. А во-вторых, упасть в сугроб одному в такой мороз было опасно тем, что он замерзнет быстрее, чем придет в себя. Суровые морозы коварны. Они вызывают сонливость, притупляют бдительность. Войтах немного осмотрелся, представляя, как все здесь происходило. Судя по заключениям криминалистов и судмедэксперта, девушку убили здесь же. Тело после смерти не перемещали. Жертва пыталась убежать, но бежала недолго. Почему так поздно заметила нападавшего? Знала его и не ожидала ничего дурного, пока он не вытащил нож? Или же ждала кого-то другого, потому и не насторожилась, услышав шаги? Громкий звук входящего сообщения заставил стаю птиц, облюбовавших нижние ветки ближайшего дуба, взмыть вверх, а Войтаха недовольно поморщится. Чаще всего его телефон стоял на беззвучном режиме, но в последнее время довольно уже старый смартфон начал жить своей жизнью, иногда перезагружался и после этого включал звук. Сообщение было от Дементьева и оказалось крайне лаконичным. Володя прислал номер телефона и имя следователя, который 30 лет назад вел дела об убийстве девушек. Войтах смотрел на экран телефона и почти наяву видел, как Дементьев набирает длинное сообщение, затем стирает, оставляя только сухие факты. Откладывать звонок в долгий ящик не стал. Набрал номер следователя прямо из леса, благо сеть позволяла. Мужчина отозвался быстро и был уже предупрежден о звонке, поэтому объяснять, кто он и чего хочет, Войтаху не пришлось. «Даже не знаю, чем могу вам помочь», — сказал он, натужно кашляя. Голос его тоже звучал сипло, и ровно на одно мгновение Войтаху стало неловко из-за того, что он побеспокоил больного человека. Но два трупа и перспектива появления третьего почти сразу приглушили совесть. «Те убийства так и остались нераскрытыми. Честно говоря, даже подозреваемых толком не было. Улик никаких. Школа неблагополучная, сами понимаете. Если бы убийства продолжались, нам бы, возможно, и удалось рано или поздно что-то раскопать. Но они прекратились, и убийца не оставил нам зацепок». Следователь не произнес этого вслух, но Войтых догадался, что он с облегчением запихнул дело в дальний угол, как только стало ясно, что четвертой жертвы не будет. «На самом деле, у меня был один подозреваемый», немного помявшись, признался мужчина. «Точнее, подозревать его я начал уже слишком поздно». «Что вы имеете в виду?» не понял Войтых. «Вскоре после третьего убийства в школе умер парнишка. Детали я уже не помню, я давно на пенсии, а те убийства и вовсе покрылись пылью забвения. Но были у меня подозрения, что он убил девчонок, а потом покончил с собой». Никаких подробностей следователь больше вспомнить не смог, и смерть мальчика могла быть простым совпадением, но Войтыха она заинтересовала. Задал он осторожный вопрос и про черную даму. Собеседник ответил, что рассказы о ней среди детей слышал, но всерьез такую версию, конечно же, не рассматривал. Попрощавшись с ним, Войтых решил еще раз наведаться на место обнаружения Софии. Вчера он не уделил ему должного внимания, поскольку внутренний голос упрямо тянул сюда. Сегодня же осмотрит тщательнее. Это место, в отличие от предыдущего, за ночь изменилось сильнее. Если Валерию нашли в глухой чаще, то Софию на большой поляне, которую хорошо согревало солнце, а потому снег здесь, как и во дворе пансионата, сильно подтаял. Не снимая перчаток, Войтых не чувствовал ничего необычного. Но в тот момент, когда он уже почти решился обнажить руки, позади него послышался скрип сухой ветки. Не хруст, как если бы сзади кто-то шел и нечаянно наступил на сломанную ветку, а именно скрип. Это могла быть очередная ворона, но Войтых ясно понимал, что-то другое. Он медленно обернулся. В десятки метров от него, уже не на поляне, а среди чащи, на нижней толстой ветке старой ольхи висела, чуть покачиваясь, женщина. Она была повернута спиной к нему, поэтому Войтых видел только длинное черное платье, босые ноги и темные волосы, падающие на плечи. В первые мгновения он подумал, что это настоящая женщина, а потому ему следует как можно быстрее снять ее. Быть может, еще сможет помочь. Войтых дернулся в ее сторону, но быстро остановил себя. Женщина висела почти там, где он шел, а значит, он не мог не заметить ее. Ее не было там несколькими минутами ранее. Это не человек, призрак. Черная дама? Но почему вчера он видел ее стоящей на полу, а сегодня висящей на дереве? Войтых постоял несколько секунд, глядя на раскачивающееся тело и не решаясь подойти, но затем сделал осторожный шаг. Страх жаркой волной прокатился вдоль позвоночника, но это было не только его чувство, поэтому Войтых не мог привычно контролировать его. К его страху примешивался еще один — страх самого призрака, точнее, женщины, которой когда-то он был. И женщина боялась гораздо сильнее. Со следующим его шагом по поляне прокатился ветерок, качнул ветви, шевельнул полы платья женщины. Ей словно только этого и требовалось. Она начала медленно поворачиваться. Войтых вместо того, чтобы отпрянуть, ускорил шаг. Ему казалось, что он должен подойти к ней раньше, чем она повернется к нему лицом. Он не знал, что будет делать, когда приблизится к телу на расстоянии вытянутой руки, но чувствовал, что должен успеть первым. Не успел. Ему оставалось 2 или 3 шага, когда он неудачно ступил в сугроб, провалился почти по колено, и в тот же момент женщина окончательно повернулась. Войтых увидел ее бледное до синевы лицо. Огромные закатившиеся глаза с одними только жуткими белками, без радужной оболочки. Некрасиво открытый рот, съехавшую в сторону нижнюю челюсть. Женщина оскалилась, обнажила желтые зубы, а потом сорвалась с петли и бросилась на него. Войтых успел только закрыться руками. Женщина повалила его на снег, и уже падая, он увидел ворох белых перьев, взмывающих вверх под сильным порывом ветра. 9 февраля 2017 года, 10:20. Саша в очередной раз не выспалась. Впрочем, этим утром она была даже рада зазвонившему будильнику. Все равно глаз не сомкнула, а теперь хоть имела полное право встать и начать собираться на работу. Пусть она не работает здесь по-настоящему, Но это не отменяет того факта, что заменять врача нужно хорошо. Ночью она не только не сомкнула глаз, но и свет не выключила. Было до ужаса страшно снова проснуться и не суметь пошевелиться, услышать скрип в темноте, а затем увидеть покачивающееся на веревке тело. Порой она начинала жалеть, что не разрешила Войтаху остаться, но в ее комнате даже лечь было негде. Вот ведь странное дело. Пока они не были парой, Войтах не только оставался с ней ночевать, но однажды они даже спали на одном диване, укрываясь одним одеялом, и в этом не было ничего такого. Теперь же, когда их связывает общее прошлое, такие вольности казались недопустимыми. Будь проклята Айя со своим монологом об отношениях. Утро прошло как в тумане. Саша разобрала документацию, перепроверила все укладки, выписывая на листок, какие лекарства следует обновить. Сама же все время возвращалась мыслями к ночному происшествию. Что это за призрак? Если черная дама, то почему Ваня не нашел о ней старых упоминаний? Почему легенда появилась только в конце 80-х годов прошлого века? Ведь о черной даме должны были знать и раньше. После первого урока Ваня принес ей небольшой список бывших учеников школы, имена которых ему удалось раздобыть. Рядом с фамилиями были записаны кое-какие данные, по которым их можно поискать в сети. У кого-то указаны места учебы после школы, у кого-то работы, было даже несколько адресов. Саша искала каждого в соцсетях, писала им письма, спрашивала, учились ли они в этой школе. Пока ей ответил только один мужчина. Но выстрел оказался в цель. Саша отправила ему длинное письмо с придуманной заранее легендой о том, что пишет книгу о местных преданиях и поэтому ищет тех, кто что-нибудь знает о призраке черной дамы. Письмо мужчина просмотрел, но пока на него не ответил. То ли счел ее сумасшедшей, то ли еще не нашел времени написать сообщение. Саша намеревалась спросить об убийствах, но позже, ориентируясь на его ответ. Уединение было прервано в начале 12-го, когда в кабинет робко постучали, и после формального разрешения вошли две девушки в спортивной одежде. Одна сильно запрокинула голову и зажимала нос руками, а вторая вела ее, придерживая за локоть. Саша, в это время в очередной раз проверявшая, не ответила ли еще кто-нибудь, тут же вскочила с места, помогла усадить пострадавшую на кушетку, дала ей чистый платок и пакет со льдом из холодильника. «Голову не запрокидывай, дай крови свободно стекать вниз», — велела она девушке, а затем повернулась к ее провожатой. «Что случилось?» «Да это парни ей мечом заехали по лицу», — пояснила та. «Иван Петрович велел всем в волейбол играть. А из Вики игрок, как из меня балерина. Вот и получила. С Иваном Петровичем я разберусь», — покачала головой Саша, поправляя лед на лице Вики. Вторая девушка долго задерживаться не стала, и как только поняла, что ее помощь больше не требуется, заявила, что ей нужно обратно на урок, а не со всякими безрукими возиться. Когда за ней захлопнулась дверь, Вика, очевидно заметившая удивленный Сашин взгляд, пояснила: «Она меня недолюбливает. Просто Иван Петрович велел ей отвезти меня в медпункт. Он не церемонится. Открывает журнал, называет первую попавшуюся фамилию и раздает задание». Саша усмехнулась. Ничего другого от Вани она и не ждала. «Отправить подругу было бы правильнее», — не удержалась она. Вика отчего-то покраснела. Она и без того была рыжей, с россыпью веснушек на худеньком личике, а сейчас и вовсе цветом лица слилась с капающей в лоток кровью. «У меня нет подруг», — пробормотала она. «Совсем?» — удивилась Саша. Отняла лед от носа девчушки, чтобы осмотреть, нет ли перелома. Повезло, нос остался целым, хотя мечом ей заехали, судя по всему, не слабо. Оставалось надеяться, что ехидный и беспринципный Ваня Сидоров сурово наказал обидчиков. «Совсем. Я не очень люблю тусовки и вечеринки. Предпочитаю книги, а здесь это не ценится». Вика криво усмехнулась. «Разве вы не должны получать хорошее образование ради светлого будущего?» — сарказмом поинтересовалась Саша. «В нашем будущем в первую очередь ценятся коммуникативные навыки», — не заметив сарказма, пояснила Вика. «То, как ты держишь себя в обществе, насколько свободно умеешь заводить новые знакомства, какую выгоду извлекаешь из старых. А мне это неинтересно. Мне интересны пыльные книги, темные библиотеки, старые газеты. В закрытом обществе, вроде нашего, очень легко стать белой вороной. А вот заново завоевать уважение практически невозможно. «Зачем же ты приехала учиться сюда?» — сочувственно спросила Саша, попутно обрабатывая рану. «Наверное, в обычной школе, после которой уходишь домой и меняешь круг общения, тебе было бы проще». Родители настояли. Саша специально расспрашивала Вику, желая отвлечь ее от неприятных ощущений. За разговорами болезненные процедуры всегда переносятся легче. Она давно это заметила. В ее отделении, в ее бывшем отделении, пациенты не так уж часто были в сознании, но когда были, Саша всегда старалась заболтать их. И сейчас, вытирая кровь с разбитого лица 16-летней девушки, Саша в очередной раз поймала себя на мысли, что скучает по старой работе. «На самом деле нет», — призналась Вика. «Родители у меня хорошие. Да и при том, что я третий ребенок, свои амбиции они с успехом реализуют на старших братьях. Я могла бы учиться где захочу, хоть в обычной общеобразовательной школе в классе с какой-нибудь буквой «Д». Я приехала сюда за подругой. Мы с Соней дружили несколько лет, и она, в отличие от меня, очень хотела здесь учиться». «С Соней?» Рука непроизвольно повисла в воздухе. «С той девушкой, которая погибла?» «Да». «Ох, сочувствую тебе. Это больно, потерять подругу». «Больно», — согласилась Вика. «Только потеряла я ее давно. Поэтому ее смерть я восприняла как смерть обычной одноклассницы». Слова показались Саше очень жестокими, поэтому она не могла не спросить. «Из-за чего вы поругались?» «Мы не поругались». Вика едва заметно пожала плечами, хотя до этого сидела не шевелясь. «Просто оказалось, что со мной было классно дружить, пока вокруг были одни плебеи», как она выражалась. «Дети из обычных семей, которых она считала неровней себе. Не то чтобы мои родители ежедневно видят себя в списке Forbes, но я коренная москвичка в пятом поколении, а Соня очень хотела забыть о своем самарском прошлом. Это ведь она убедила родителей отправить ее в Москву. Здесь, когда она оказалась в желаемой среде, я стала не нужна. Не то чтобы одноклассницы жаждали с ней общаться, но дружба со мной оттолкнула бы ее от вожделенной компании еще дальше». Вика говорила спокойно, и лишь потому, что она начала шевелиться, Саша поняла, как сильно ее задевает предательство подруги. Жестокие слова выше были неправдой, а лишь способом защититься. «Говорят, все, что не делается, к лучшему», — заметила она, сворачивая турунды, чтобы вставить их девушке в нос. «Не знаю, насколько это правда». «Может, и правда», — пожала плечами Вика. «Если бы мы еще дружили, мне было бы гораздо больнее сейчас, потому что я не знаю, как можно пережить, когда умирает близкий человек, а она мне близка уже не была». Саша забыла, что собиралась делать. Поразительный цинизм в словах 16-летней девушки. Хотя она не могла не признать, что и здравое зерно в них есть. «Вы хотели вставить мне это в нос?» Саша быстро ввела турунды в носовые ходы, убедилась, что они не выпадут. «Походишь так до вечера, а вечером я их выну». «Хорошо», — гнусавым голосом сказала Вика. «А вторую погибшую ты знала?» — поинтересовалась Саша. «Лера, знала. Она хоть и младше на год, но мы вместе занимались музыкой. У нас здесь целый оркестр. Вы наверняка видели награды и грамоты в холле первого этажа». Саша кивнула. «А Соня? Она тоже играла в оркестре?» Вика кивнула. «Вряд ли это важно, но хоть какая-то ниточка, связывающая обеих девушек. Кроме того, что они жили и учились в одном пансионате, конечно. Ниточка тонкая, но проверить стоит». «Ну что ж, надеюсь услышать что-нибудь в вашем исполнении», — улыбнулась Саша. «Обязательно. На День Святого Валентина у нас будет целая программа». Вика подняла, чтобы уйти, но уже в дверях остановилась и внезапно спросила. «Александра Андреевна, а как вам спится в вашей комнате?» Саша, в этот момент сгребавшая в лоток окровавленные бинты, замерла на мгновение, с трудом борясь с желанием обернуться. «Нормально». Пожала плечами она, продолжив свое занятие. «А почему ты спрашиваешь?» «А мне в одной из старых газет в библиотеке попадалась заметка, что в вашей комнате в 50-х годах учительница повесилась. А у нас же тут по коридорам слухи о призраке ходят. Вот я и подумала». Саша с трудом заставила себя придать лицу удивленно насмешливое выражение и только потом повернулась к Вике. «А разве у вас рассказывают не о призраке черной дамы?» «Я думаю, она и есть черная дама», — очень серьезно ответила Вика. Многие слышали легенду о колдуньи, которые убили дочери. Но эта легенда новая, ей лет 30-35, не больше. А вот упоминание о призраке я нашла в одной из старых газет, годов 60-х. Сейчас уже не вспомню, в какой. Поэтому и сопоставила смерть учительницы с появлением черной дамы. Вика уже давно ушла, а Саша так и стояла посреди кабинета с лотком в руках, осмысливая новую информацию и придумывая, где и как ее проверить. 9 февраля 2017 года. 10:45. Войдах пришел в себя от пульсирующей боли в голове и почти сразу понял, что боль эта призвана привести его в чувство. Он упал лицом в замерзшую корку снега, но от его дыхания она подтаяла. Мягкий снег забился в рот и нос, мешая дышать. Не очнулся бы, мог задохнуться. И разбудила его опухоль. После нескольких путешествий в параллельный мир, в котором он погиб, Войтах научился чувствовать ее. Иногда ему казалось, что она живая, пытается с ним общаться, как минимум помогает. Вот как в этот раз. И в такие моменты в нем начинала брезжить легкая надежда, что, вопреки мрачному настрою Кости Долгова, такие изменения не к худшему. Опухоль не убьет его. Надежда не жила долго, не дожидалась даже того момента, когда он мог решить, что вовсе незачем ему держаться подальше от Саши. Войтах не без труда поднялся на вытянутых руках, отплевываясь от снега, и посмотрел вперед на дерево, где висела женщина. Ее там больше не было. Только едва заметно покачивалась большая толстая ветка, несмотря на отсутствие ветра. Войтах взглянул на часы. Он был в отключке несколько минут, точно. Значит, призрак все это время висел над ним, исчез буквально только что. Войтах медленно встал, держась за ствол ближайшего дерева, прикрыл глаза, вспоминая видение. Взметнувшиеся вверх перья точно такие же, как во вчерашнем видении, только белые. Что это значит? Что за перья? На месте обнаружения убитых девочек никаких перьев не было. Он хорошо помнил отчет криминалистов. И тем не менее Войтах точно знал, что перья связаны с убийствами. Это не что-то другое пробивается к нему из общего информационного поля. А еще повешенная женщина. Она тоже имеет отношение к этому делу. Но какое, непонятно еще больше. Женщина очень похожа на ту, что он видел в классе. Только вот... Черная дама ли это? Ему удалось разглядеть ее лицо, и он не дал бы ей больше 35 лет. Меньше 30 тоже. Значит, это не одна из жертв. Все девушки были не старше 17. И едва ли колдуньи, погибшие от рук дочерей. Ведь то и должно быть гораздо больше 30. Можно предположить, что когда-то женщина была убита, а теперь мстит за свою смерть. Но Войтаха смущало, что девушек убивают по-другому. Обычно призраки-убийцы повторяют свою смерть. Впрочем, с натяжкой можно считать, что и там страдает шея. Пульсация в голове наконец ослабла, уже не делала ватными ноги, и Войтах оттолкнулся от ствола, выпрямился. До обеда единственного урока после него оставалось чуть больше 3 часов. Он успеет сходить в деревню, попробует получить какую-нибудь информацию там. Впрочем, даже если не придет на обед, уж, наверное, не вызовет особых подозрений. Деревня оказалась большой. Делилась на 2 неравные части тонкой речушкой, укрытой толстым слоем льда в это время года. Судя по легкому дымку из печных труб, обитаемыми были всего с 10 домов на этом берегу. Уже скоро Войтах понял, что большую часть домов используют под дачи, поскольку деревня находится не так уж далеко по меркам москвичей. Но все эти дома находятся за рекой, а в той части, куда он вышел из леса, оставалась только горстка местных жителей. Довольно быстро ему удалось найти небольшой магазин. По опыту путешествий в подобные места Войтах знал, что самую актуальную информацию стоит искать именно там. Так и оказалось. Он достаточно легко выяснил, где живет парень, с которым встречалась Соня. Оказалось, к одной старушке часто приезжал и подолгу жил внук. Ему было уже 18, после школы он никуда не поступил, готовился сдавать вступительные экзамены в следующем году. А поскольку в его семье было 6 детей, младшим близнецам при этом еще не исполнилось и года, он и просиживал у бабушки с книгами и учебниками. Войтах не успел задаться вопросом, что могло связывать такую девушку, как Соня, с парнем из многодетной семьи, как ему на него ответили. «Квартира у его бабки прямо на Старом Арбате», — делилась сплетнями с незнакомым мужчином пожилая продавщица. «А бабке то лицо уже. Это еще его отца, а бабка ему прабабка, то есть. Она эту квартиру Сережке и завещала. Остальных детей не шибко жалует. Так что как помрет, Сережка сразу завидным женихом станет. С такой-то квартирой. А девка эта, хоть и не из бедной семьи, да все равно провинциалка. Такую квартиру ей в Москве не купят». Продавщица продолжала болтать, а Войтах только удивлялся, откуда она все это знает. Допустим, про парня могла узнать от его бабушки, живущей в этой деревне. Но про Соню. Впрочем, продавщица не стала скрывать, что школа всегда была бельмом на глазу у всех местных жителей. Сейчас-то хоть приличной стала, а раньше чистый притон был. Правда, ничего интересного про убийство она рассказать все равно не смогла. Про секту не слышала. Маньяком считала кого-то из самой же школы, утверждая, что в деревне таких отродясь не водилось. Спросил Войтах аккуратно и про призрак черной дамы, но продавщица только руками замахала. Заявила, что все это исключительно детские фантазии и страшные рассказы. Никто никогда никакую даму в деревне не видел. Ни черную, ни белую, ни серо-бурмалиновую. Последний цвет Войтах, правда, не понял, но переспрашивать не стал. Зато она показала ему дом, где живет Анастасия Анатольевна, бабушка Сергея. Молодой человек разговаривать не отказался, а уж после того, как узнал, что Войтах не из полиции, расследует смерть Софии по просьбе ее родителей, в деревне он рассказывал такую версию и вовсе приободрился. Его бабушка усадила гостя за стол, не став слушать возражений. Впрочем, Войтах не так уж сильно сопротивлялся. После видения ему необходима была чашка горячего сладкого чая. Неплохо бы еще и с шоколадкой, как уж повелось с первого расследования, с подачи тогда еще почти незнакомой ему Саши. Но этого у Анастасии Анатольевны не нашлось. Зато к чаю она поставила блюдо с домашним пирогом из консервированных слив. «В школе мне сказали, что вы встречались с Соней». «Давно?» — поинтересовался Войтах. «Да несколько месяцев всего, с осени где-то», — пожал плечами Сергей. «Я раньше сюда редко приезжал. А как начал к поступлению готовиться, так почти все время здесь. Дома орава. Если и дадут книгу почитать, то все равно ничего не запомнишь». Войтаху очень хотелось спросить, почему в таком случае Сергей не ездит к бабушке на Старый Арбат. Но он не стал. Никакого значения это не имеет. А парень может разозлиться на то, что Войтах собирал о нем сплетни. «А как вы познакомились?» Вместо этого спросил он. «Так в магазине. Там за рекой нормальный магаз есть для дачников, не то что наш местный. Народ из школы захаживает. Вот, мы там и столкнулись. Соня первая на меня запала. Что частенько случается с малолетками, когда они видят парней постарше. Ну, а я что? Мне пару поцелуев сорвать тоже не грех». Анастасия Анатольевна как раз вышла в сени за сахаром, поэтому внук не стеснялся бабушки. Он отчаянно давал понять, что серьезно Соню не воспринимал. Встречался с ней от скуки, а потому, если у девушки было что-то с кем-то еще, он ревновать не стал бы. Войтах понял, что подобные вопросы задавали ему в полиции. Вот парень заранее убеждает его в том, что мотива для убийства у него не было. Войтах его всерьез и не подозревал. Да и пообщаться больше хотел с его бабушкой, как со старожилом, который наверняка помнит школу и 30 лет назад. «А как же? Конечно, помню», — подтвердила Анастасия Анатольевна, когда Войтах спросил ее об этом. «Говорят, 30 лет назад здесь уже были похожие убийства», — заметил он. «Может, и были», — пожала плечами старушка. «В то время там не школа, а притон был. То драки, то поножовщина. И смерти случались куда без них. Участковый наш, Борька Стахановцев, 40 лет у нас на земле работал. От школы той посидел раньше времени только. Что не неделя, его туда вызывали». «Значит, конкретно тех убийств вы не помните?» — уточнил Войтах и, получив отрицательный ответ, задал следующий вопрос. «А что в самой деревне? Ведь тогда она, я так понимаю, большая была?» Да и у нас контингента всякого хватало, — вздохнула Анастасия Анатольевна. Тоже и драки, и убийства бывали. А серийные? Анастасия Анатольевна оказалась дамой современной, телевизор смотрела, в терминах разбиралась, поэтому сразу уверенно заявила, что такого у них не было. Как замахала руками и на упоминание о сектах. «Что вы, какие секты? У нас же Москва рядом. Сектанты в таких деревнях не селятся. Им места подремучие надо, такие, чтоб власти над ними не было никакой. А у нас тут и участковый был, я уже говорила, и из города многие приезжали». Она помолчала немного, внимательно рассматривая Войтаха, а затем не удержалась, спросила: «А почему вы про сектантов думаете?» Говорить ей про перья нельзя, но и без них хватало указаний на секту. Они ведь сами подумали об этом варианте еще до того, как Войтах впервые увидел перья в видении. «Очень уж убийства на ритуальные похожи», — сказал он. «Три девушки с перерезанным горлом, не ограблены, не изнасилованы, и зачем-то пошли ночью в лес. Эксперты говорят, что они почти не сопротивлялись. Либо убийца напал неожиданно, что маловероятно, либо они пошли в лес добровольно». «Так, может, их опоили чем?» — предположила Анастасия Анатольевна. «Вот девки и не понимали, что происходит». «Экспертиза показала бы. Но кровь у всех была чистая». «А почему вы считаете маловероятным, что убийца напал неожиданно?» — возразил Сергей. И по этому вопросу Войтах понял, что парень действительно не воспринимал Соню всерьез. Слишком уж буднично он прозвучал. Даже намека на страдания из-за смерти девушки нет. «По-моему, самый вероятный вариант». «Потому что ночью в лесу прислушиваешься к каждому шороху. Трудно подкрасться незаметно, тем более зимой, когда вокруг трескучий снег. Представь себя на их месте. А они — юные девушки. Наверняка им было страшно». Сергей немного подумал и кивнул. «Ты лучше всех знал Софию. Можешь предположить, зачем она пошла ночью в лес? В пансионате считают, что на свидание с тобой». «Не, мы не договаривались», — заявил Сергей. «Я болел тогда. Соня отмороженная была, уж извините. Могла наспор пойти, например. Прошлым летом она ночь на кладбище провела, доказывая, что ничего не боится. Сама мне рассказывала. Так что и тут могла. Местные в пансионате в призрака какого-то верят. Может, опять с кем поспорила». Разговор удачно свернул в тему призрака. Войтаху даже придумывать ничего не пришлось, поэтому он радостно ухватился за эту возможность. «Призрак?» — спросил он приглашающим продолжить тоном. «А?» Сергей радостно кивнул. «Черные дамы, как они его называют. То она по коридорам по ночам ходит, то воет на луну, то вообще в воздухе плывет. По-моему, обычная детская страшилка. Никто его не видел, но рассказы ходят еще с тех пор, как там прошлая школа была. По крайней мере, мне о нем дед Семен рассказывал тоже. Он в той школе дворником подрабатывал». «А поговорить с дедом Семеном можно?» — зацепился за эту новость Войтах. «Умер Семен в прошлом году», — покачала головой Анастасия Анатольевна. «Но вы не принимаете эти рассказы за правду. Дети, они и есть дети. Им лишь бы напугать друг друга. А Семен выпить был не дурак». Войтах просидел в гостях около часа, но больше ничего интересного ему узнать не удалось. Он попытался вывести разговор на самоубийц, которые затем могли бы стать призраком черной дамы, но ничего конкретного ему не сказали. Самоубийцы, безусловно, в деревне были. Женщины в том числе. А во время войны немцы наполовину здешних жителей в том лесу перевешали. Но Анастасия Анатольевна утверждала, что все это было ближе к деревне, а в той части, где увидел женщину Войтах, никого не находили. Далеко это? Зачем идти в такую чащу? Выйдя от гостеприимной хозяйки, Войтах первым делом отослал Ивану сообщение с просьбой раздобыть карты местности. Раз он не может выяснить, кем был призрак при жизни, отталкиваясь от самого призрака, стоит зайти с другой стороны и попробовать оттолкнуться от места, где он появился. Может быть, ни одной только барской усадьбой графа Шумского был богат этот лес.